Ганс Христиан Андерсен. Свинопас. Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-прималенькое, но все же это было королевство, и можно было подумать о королеве, жениться. Принц и не прочь был жениться. Конечно, немножко смело было бы попросту спросить дочку самого императора: «Пойдешь за меня?» Но послать к ней сватов принц мог осмелиться. Он происходил из старого королевского рода, носил славное имя, и сотни принцесс согласились бы выйти за него замуж. Ну, а дочка императора? Вот, послушайте. На могиле покойного отца принца вырос розовый куст небывалой красоты. Цвел этот куст только один раз в 5 лет, и распускалась на нем одна единственная роза. Зато она была так прекрасна и так сладко пахла, что, нюхая ее, можно было забыть все свои горести и заботы. А еще был у принца соловей, который пел так чудесно, точно у него в горлышке были спрятаны все самые лучшие песни мира. И вот принц надумал послать и розу, и соловья в дар принцессе. Розу и соловья поместили в большие серебряные ларцы, и послы принца отправились с ними ко двору императора. Император велел нести ларцы перед собою, прямо в залу, где принцесса играла со своими фрейлинами, в гости. Больше они ничего и не умели делать. Увидев ларцы, принцесса захлопала в ладоши. «Ах, если бы тут был котенок!» — сказала она. Но из ларца вынули прекрасную розу. «Как это мило сделано!» — воскликнули фрейлины. «Больше, чем мило!» — сказал император. «Это прямо недурно!» Но принцесса потрогала розу пальчиками и чуть не расплакалась. «Фи, папа!» — сказала она. «Это вовсе не искусственная роза, а самая настоящая. Фи!» — сказали все придворные. «Настоящая?» «Погодим сердиться. Сначала посмотрим, что в другом ларце», — сказал император. И вот из ларца выпорхнул соловей и запел так чудесно, что просто не к чему было придраться. «Очаровательно! Восхитительно! Шарман! Супер!» — заговорили фрейлины. Они все болтали по-французски, одна хуже другой. «Как эта птичка напоминает органчик покойной императрицы!» — сказал старый придворный. «Тот же тон, та же манера!» «Да, да!» — сказал император и заплакал, как ребенок. «Надеюсь, эта птица не настоящая?» — спросила принцесса. «Настоящее!» — ответили послы принца, которые привезли подарки. «Ну так пусть себе летит куда хочет», — сказала принцесса и ни за что не захотела позволить принцу лично явиться к ней. Но принц не пал духом. Он выпачкал себе лицо черной и бурой краской, нахлобучил шапку и постучался в императорский дворец. «Здравствуйте, император!» — сказал он. «Не найдется ли у вас при дворе какой-нибудь должности для меня? Много вас тут ходит да ищет, где бы пристроиться», — ответил император. «Впрочем, постой, мне нужен свинопас. У нас страсть, сколько свиней расплодилось. И вот принца назначили придворным свинопасом. Ему отвели плохонькую каморку рядом со свиными закутками. Там он и засел на весь день, а к вечеру смастерил чудесный котелок. Котелок был кругом обвешан бубенчиками, и когда в котелке что-нибудь кипятилось, они названивали старинную песенку. Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло. И еще одно чудеснейшее свойство было у котелка. Если над паром, который из него подымался, подержать палец и понюхать, то по запаху можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Вот так котелок! Не то что какая-то роза. Принцесса вышла со своими фрейлинами на прогулку, услыхала вдруг звон бубенчиков и сразу остановилась. Узнала песенку «Ах, мой милый Августин», которую сама умела играть на фортепиано, и обрадовалась. Только одну эту песенку она и выучилась играть, вдобавок одним пальцем. «А, ведь и я играю это», — сказала она. «Стало быть, наш новый свинопас хорошо воспитан. Послушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, сколько он хочет за свои бубенчики». Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор. «Что возьмешь за котелок?» — спросила она. 10 поцелуев принцессы», — ответил свинопас. «Да ты в уме?» — сказала фрейлина. «Дешевле не уступлю», — отвечал свинопас. «Ну, что он сказал?» — спросила принцесса. «Не смею повторить вслух», — отвечала фрейлина. «Ужас, что такое! Ну так шепни на ушко мне». И фрейлина шепнула. «Вот невежа», — сказала принцесса и пошла была прочь. Но в это время бубенчики так мило зазвенели. «Ах, мой милый Августин, все прошло, все прошло». «Послушай», — сказала принцесса. «Поди спроси, не отдаст ли он котелок за 10 поцелуев фрейлин?» «Нет, спасибо», — ответил свинопас. 10 поцелуев принцессы или котелок останется у меня». «Как это скучно», — сказала принцесса. «Ну, придется вам всем встать вокруг меня, чтобы, по крайней мере, никто не увидал нас». Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки. Свинопас получил 10 поцелуев, а принцесса — котелок с бубенчиками. То-то началось у них веселье. Весь вечер и весь следующий день кипел котелок. Они узнавали, что стряпалось в любой кухне, от кухни камергера до очага сапожника. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши. «Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики. У кого каши и свиные котлеты. Как интересно!» «О да», — сказала старшая придворная дама. «Очень интересно. Только смотрите, держите язык за зубами», — сказала принцесса. «Я ведь императорская дочка?» «Помилуйте», — ответили все хором. А свинопас, вернее сказать, принц, но для них-то он был свинопасом, не терял времени даром. Он смастерил такую трещотку, которая, когда ее крутили, играла всевозможные вальсы, галопы и польки, какие только раздавались на свете с самого сотворения мира. «Но это суперб!» — — воскликнула принцесса по-французски, проходя мимо свиного закутка. «Лучше этого я ничего не слыхала. Сейчас же подойдите, спросите у него, что он возьмет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану». «Он требует 100 поцелуев принцессы», — доложила фрейлина, вернувшись. «Да что он, с ума сошел?» — сказала принцесса и пошла было своей дорогой, но, сделав 2 шага, остановилась. «Ведь я императорская дочь и должна поощрять таланты», — сказала принцесса. «Скажите свинопасу, что он получит, как вчера, 10. Остальные доплатят мои фрейлины». «Да, но нам бы не хотелось целоваться», — сказали фрейлины. «Вздор!» — сказала принцесса. «Уж если я могу с ним целоваться, то вы и подавно. Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалование». Пришлось фрейлине снова пойти к свинопасу. 100 поцелуев принцессы», — повторил свинопас, — «или каждый останется при своем». «Становитесь вокруг нас!» — скомандовала принцесса. Фрейлины обступили их, и свинопас стал целовать принцессу. В это время на балкон вышел император. «Что это за сборище у свиных закутков?» — спросил он себя, протирая глаза и надевая очки. «Да это фрейлины опять что-то затеяли. Надо пойти посмотреть». Он расправил задки своих старых стоптанных башмаков, служивших ему спальными туфлями, и заторопился на задний двор, а там стал потихоньку подкрадываться к фрейлинам. Они же были очень заняты. Считали поцелуи, чтобы расплата была честной, и свинопас получил бы ровно столько, сколько ему причиталось, ни больше, ни меньше. Поэтому никто из них и не заметил, как подкрался император, а он, подойдя поближе, привстал на цыпочки. «Это еще что такое?» — спросил он, увидев, что принцесса целуется со свинопасом, и швырнул в них туфлю как раз в ту минуту, когда свинопас получал 86-й поцелуй. «Вон из моего государства! Оба!» — крикнул рассерженный император. И их обоих выпроводили. Принцесса стояла и плакала. Свинопас бронился, а дождь поливал их. «Ах, я несчастна!» — сказала принцесса. «Выйти бы мне лучше за того прекрасного принца! Ах, бедная я! Несчастная!» Тогда свинопас спрятался за дерево, стер с лица черные бурые пятна, сбросил с себя плохую одежду и показался принцессе в своем настоящем виде. Он был так прекрасен, что принцесса низко ему поклонилась, а он сказал ей: «Теперь я только презираю тебя. Ты не захотела взять в мужья честного принца. Ты не оценила настоящую розу и живого соловья, а за жалкие игрушки могла целовать свинопаса. Вот и терпи теперь по заслугам». И он ушел к себе и крепко захлопнул за собой двери. Принцессе осталось только стоять за дверями да распевать.